Глава 32. Река Кугуея. 27 декабря 1711 года. Эта история началась утром 24 декабря. За пару дней до этого мы с женушкой по чистому первому снегу приехали в Булавинск, где должна была состояться свадьба Михаила Кобылина на хорошей девушке из одной ныне проживающей на берегах Дона уважаемой староверской общины. Под это дело комендант крепости пригласил гостей, съехались наши ватажники, и мы даже попа из Черкасска заказали. Все чин-чином, провели обряд, покатались по степи на санях и во дворе крепости накрыли столы. Вокруг поставили переносные печи-жаровни и давай гулять. Да так знатно и весело, что все довольны остались. Разошлись за полночь, а когда отошли после ночной гульбы, которую собирались продолжить за вновь накрытыми столами, в крепость влетели три конных казака. И одного из них я знал. Десятник Евграф Аверин. Мужчина серьезный, авторитетный, лет 10 назад потерявший во время налета закубанцев всю свою семью и оттого зацикленный на месте нагайцам и постоянно находящийся на пограничье. Понятно, что такой человек не на свадьбу заехал, а по какому-то важному делу. Но праздник есть праздник, и мы встретили его как положено. Только он появился во дворе и вместе со своими казаками прошел между жарких печей времянок к столам, сразу же получил в руки кубок с вином. Десятник против обычая не пошел, поднял кубок, кивнул в сторону Михаила Кобылина и его невесты, а затем провозгласил: «За счастье молодых! За счастье!» Гости-ватажники и пограничники, все, кто был в состоянии стоять, сидеть или хотя бы полулежать, поддержали Аверина. Звон кубков и чарок разнесся в морозном воздухе крепостного двора. Люди выпили и новый возглас пограничного десятника: «Горько!» Эхом Аверину отозвались 200 голосов, снова поддержавшие его: «Горько!» Молодые встали и поцеловались, а когда они присели на свое законное место во главе праздничного стола, Аверин посмотрел на меня и мотнул головой в сторону, мол, отойдем. Так и есть. Не погулять авторитетный казак приехал. И провожаемый встревоженными взглядами Односумов и жены, я отошел к ближней жаровне, возле которой мы с десятником и остановились. «Помощь твоя нужна, Никифор». Ходить вокруг да около Аверин не стал и сразу перешел к делу. «Чем могу, тем помогу, Евграф. Что от меня требуется?» «Тут дело такое, сразу не объяснишь». Старый казак протянул над жаровней мозолистые, загрубевшие руки, погрел их и спросил: «Ты знаешь, что у меня нагайцы всю семью истребили?» «Слышал об этом». «Так вот, это были воины из орды Чараслана, которого калмыки под Нижним Чиром заспушили. Я там был». «Знаю». Десятник на миг смежил веки и продолжил: «После этого разгрома сам хан с ближними людьми к персам на Кавказ ушел, а его кочевья в верховьях Кубани остались. Прошлый год они еще как-то вместе держались, а этим летом их кубанские казаки и черкесы стали гонять. Правитель-то к врагам перебежал, к персам, то есть. Следовательно, они сами по себе. И теперь от всей орды Чар Аслана осталось всего несколько родов, которые пока как-то избежали грабежа соседей и сами по себе кочуют. Один из таких родов сейчас недалеко остановился, на реке Кугуея». «Степняки, значит, поближе к границе решили прижаться?» «Да, однако долго они на месте не простоят и вскоре дальше двинутся, куда не знаю, но думаю, что под крыло какого-нибудь сильного хана попросятся». «Сколько воинов в кочевье?» «Не больше 150. «И ты предлагаешь, чтобы мои ватажники перешли границу и на территории закубанцев налетели на это кочевье?» «Все правильно. Ты родственник Петра Булавина, владетеля Эльбузда, и тебе за налет на отколовшееся кочевье изменников ничего не будет. Было бы время, я бы в Черкасск поехал и свою вольную ватагу собрал, но еще день-два и уйдут копченые, а мне именно этот род достать нужно». «А он чем-то от всех других отличается?» «Для меня – да. Это род Тукай, тот самый, который меня, жены, сына и двух дочерей лишил. «Тукай переводится как радуга», — задумавшись сам себе, сказал я и, оглянувшись на праздничный стол, принял решение. «В общем так, Евграф, дай нам час на подготовку, и мы выступаем». Аверин крепко схватил меня за плечо и, наклонившись к моей голове, жарко прошептал. «Благодарю, Никифор. Ты меня правильно понял, и я этого не забуду». «Подожди благодарить. Вот сделаем дело, тогда и скажешь добрые слова». Спустя полтора часа, отослав к дядьке Петру Афанасьевичу Булавину в Эльбуст двух казаков с известием о своих намерениях, под благословение пьяного столичного попа, 8 десятков хорошо вооруженных ватажников на свежих верховых лошадях вместе с несколькими вьючными покинули крепость и направились строго на юг. Рысь, шаг, чтобы не утомлять животных. Мы двигались неспешно, и заснеженная степь верста за верстой ложилась под копыта наших коней. Прошел какой-то отрезок времени, и мои казаки, многие из которых под воздействием алкоголя покачивались в седле, стали приходить в себя. И как это бывает, некоторых ватажников пробило на нервные шуточки, мол, только что выпивали и мяско кушали, а тут нате вам, вперед, в налет на закубанцев. Впрочем, вскоре смех прекратился, ибо мороз поджимал, а куга-ее за половину недолгого зимнего дня никак не доедешь. И перейдя мечетку, а за ней малый Эльбуст, к вечеру отряд остановился в неприметной глубокой балке. Из веток обломанного бурей старого карагача казаки быстро развели небольшие костерки, на которых грелись котелки с водой для чая и взвара. Накрытые попонами лошади хрумкали насыпанным в торбы овсом. Где-то далеко пел свою тоскливую песню волк-одиночка. А над головой сияли крупные звезды, и казалось, что до них можно дотянуться рукой. Благодать. Что еще нужно воину в походе перед битвой, чтобы настроиться на спокойный лад, отсечь от себя всю суету мира, проблемы и заботы? Пожалуй, ничего. А вот только если песня или беседа с хорошим человеком. Но на песни по понятным причинам сейчас запрет, а вот поговорить хоть с тем же самым Авериным вполне можно. «Евграф!» — окликнул я смотревшего на огонь десятника. «Что?» — он оторвал взгляд от пламени. «Расскажи, как так случилось, что ты семью потерял?» Аверин посмотрел на собирающихся вокруг казаков, которые подсаживались ближе. В невеселой усмешке скривил губы и, подкинув в огонь перекрученный кусок темно-красного дерева, сказал. «Дело давнее. Можно и рассказать, чтобы вы, хлопцы, в бою с нагайцами злее были. Случилось это в 1701 году, как раз под конец декабря. Только-только война с османами закончилась и началась северная кампания. Я тогда до сотника поднялся и вскоре должен был полковником стать, поскольку в армии Шереметьева в бою при Эрестфере, что под Дерптом, отличился. И пока я на чужбине геройствовал, моя семья здесь, в хуторке под Кагальницким городком, жила. Пограничье тогда прикрыто было плохо, и несколько кланов из орды Чар-Аслана во главе с родом Тукай пошли в набег на казачьи земли. Городки по Кагальнику и дальше они взять не смогли, а вот несколько хуторов выжгли и всех людей полонили. После этого копченые обратно в Кубанскую степь кинулись, а Лукьян Максимов, атаман войсковой, собрал кого смог и за ними вдогонку помчался. Было почти догнал находников, но те, чтобы себе бегство облегчить, полонянников посекли и все-таки ушли. Это недалеко отсюда случилось, верст 6-7. И как мне одна сумма гутарили, там целый овраг неузнаваемыми трупами был забит. Так я лишился своих родных, а как узнал, что случилось, бросил полк, дезертировал и с той поры по границе гуляю, нагайцев высматриваю и режу их без всякой жалости. «Неужто никто не уцелел?» – спросил десятника Семен Кольцо. Слух был, что несколько детей нагайцы поперек седла кинули и с собой увезли. Но если бы за них хотели получить выкуп, давно бы с кем-то из родни связались, а такого не было. Значит, нечего себя пустыми надеждами тешить. Если и уцелел кто, таких детей в турецкую или персидскую неволе продали. Кто-то из ватажников хотел задать еще вопрос, но я увидел, что в глазах старого воина сплошная тоска, взмахнул ладонью и приказал: «Заканчиваем разговоры. Всем отдыхать. Завтра в бой». Казаки расходились по расчищенным от снега делянкам, на которые был накидан бурьян. Поверх него стелили толстый войлок, накрывались дополнительными попонами и ложились спать. Следующий день должен был принести в Атаге схватку с исконными врагами, и всем нам требовался хороший спокойный сон. Однако так сложилось, что ближе к утру задул сильный северный ветер, который принес с собой снежную метель. В связи с этим пришлось полдня просидеть в балке, и только когда ветер немного стих, ватага продолжила движение, которое затруднялось большими сугробами. Так что к следующему вечеру мы только перешли Средний Эльбуст и сам Эльбуст. До Кугуеи не дошли несколько километров и снова остановились на ночлег. Еще одна ночь прошла в экстремальных полевых условиях. Правда, весело, так как вечером к нам присоединился Петр Булавин и с ним 40 его кубанских казаков. Нам было о чем поговорить и что обсудить, и в целом против уничтожения ногайского рода Тукая дядя не возражал. И даже более того, сам хотел в этом мероприятии поучаствовать, а как долю в добыче, без этого никак, желал забрать всех уцелевших после налета степняков, которых он собирался отправить своему начальнику Паше Хасану. А чего ему? Степь большая, одним кочевьем больше, одним меньше. Если специально не искать, то и не найдешь. Тем более осколок орды изменника Чар-Аслана, который на всей турецкой территории объявлен вне закона. И вот наступил третий день нашего боевого выхода в степь. Сегодняшний день. Погода нам благоприятствовала, на небе не облачко, ветра практически нет, а температура воздуха словно на заказ, примерно минус 10 градусов по Цельсию. Казаки, что донские, что кубанские, весело пересмеиваясь и перешучиваясь, быстро позавтракали, заседлали лошадей широкой облавной цепью, несколькими группами рванулись к недалекой Кугуеи. Через час, пройдя по холмистой степи, наш сборный отряд перебрался на левый берег реки. Где-то рядом должно было находиться ногайское кочевье, поэтому то и дело кто-то из казаков поднимался на окрестные курганы, осматривал окрестности, и спустя еще час кочевники были обнаружены. «Есть! Нашел!» К дядьке Петру подскакал один из его казаков и, взмахнув нагайкой, указал на курган невдалеке. «Батька атаман! Там они! Только что с места снялись и вдоль реки к истоку идут!» Мы засвистели, стягивая казаков в единый ударный кулак, и как только все группы сошлись вместе, шагом двинулись на кочевников, которые показались из-за кургана. Кибитки, вазы, отары овец, несколько косяков лошадей под присмотром пастухов и чуть больше сотни идущих в голове всей колонны воинов. «Гайда, казаки! Руби копченых!» Дядька выхватил саблю, отдал общую команду и темным смертоносным клубком, взбодрив лошадей нагайками, мы покатились по белому чистому снегу на врага. Ногайцы на мгновение растерялись, видимо, не ожидали нас здесь увидеть и остановились. Затем большинство из них кинулось нам навстречу. Часть повернула к кибиткам, а несколько человек, наверное, самые малодушные, помчались в степь. «Круши!» — рядом со мной закричал Аверин. И почти сразу мы врубились в ногайцев, которые не выдержали нашего мощного удара, и словно капли воды при падении с высоты на камень, они разлетелись в разные стороны. После такого поворота в схватке нам оставалось только гнаться за противником и сечь клинками прижавшиеся к лошадям полусогнутые спины в халатах. Догоняешь испуганного беглеца, слегка приподнимаешься на стременах и рубишь на выбор, хочешь по затылку, а можешь по хребтине или плечу. И таким образом, прежде чем влетел в зазор между кибитками, я троих на снег уложил. Ну а когда между тягловых валов оказался вот здесь-то, чуть было и не пострадал. Будин испугался рогов крупного вала, встал на дыбы и резко шарахнулся в сторону, да так, что я выронил шашку и за малым из седла не вылетел. А как только успокоил жеребца, увидел, что с повозки на меня смотрит щуплый чумазый парнишка лет 15. В руках у него лук с наложенной стрелой, и трехгранный наконечник смотрит не куда-нибудь, а прямо мне в лицо. «Хана», — подумал я. «Сейчас меня будут убивать». Но пока разум паниковал, отлично тренированное тело сделало то, что само посчитало нужным сделать. Словно кошка, я выметнулся из седла и прыгнул прямо на паренька, который все же выстрелил, но его стрела прошла буквально в миллиметре от моей головы и унеслась в степь. «Ах ты, курва!» — со злостью выкрикнул я и ударом кулака нокаутировал мальчишку. Он упал на дно широкой повозки, а мне нашлась новая работенка. Рядом со мной здоровый и несколько грузный нагаец с непомерно широкой грудью принял на рогатину коня с маги Воейкова. Жеребец упал и своим телом придавил Односума. Смага дергался, но сам выбраться не мог, и теперь спешенный вражина нацеливал рогатину на его голову. «Моя шашка где-то валяется, пистолеты с конем остались, но есть кинжал на ремне и нож в сапоге». Выдыхаю, прыгаю вперед и с 2 метров падаю на широкую спину нагайца. От удара степняк теряет равновесие и валится лицом вниз. А я, не давая ему опомниться, подсовываю правую руку с кинжалом под подбородок врага и с натугой тяну клинок на себя. Снег льется алая кровь, которая моментально пропитывает собой все вокруг. Нагаец в корчах еще пытается подняться. Силен человечище, много в нем жизненных сил. Однако, дернувшись несколько раз, он вскоре затихает. Вроде бы все. Я встаю и вижу, что кочевье под нашим полным контролем. Нагайские воины, кто не сбежал, все порублены, овцы и косяки лошадей подгоняются ближе, женщины и дети плачут, а валы с повозками и кибитками стоят на месте. Нормально. Можно начинать сбор добычи. Но как только мы стали собирать хабар, нарисовалась неожиданная проблема. На дальнем кургане появились всадники, 3 воинов. Кто такие, непонятно, и мы снова приготовились к бою. Однако все обошлось. Дядька Петр вместе со своими казаками выехал вперед, о чем-то переговорил с предводителем неизвестного войска и вскоре вернулся назад. «Кто такие?» – вопросительно кивнув в сторону уходящих всадников, спросил я Петра Афанасьевича. «Измаил Мурза, уорг хашимийцев, одного из черкесских племен, тоже хотел это кочевье взять, но мы его опередили. Он осознал, что ему здесь делать нечего, и теперь возвращается к себе в аул». «Понятно». В общем-то, на этом как таковой боевой выход был окончен. Мы собрали не очень большую добычу и взяли почти всех лошадей, которых набралось 400 голов. Кубанцы забрали себе овечьи отары, больше 100 выживших членов рода Тукай, кибитки, повозки, имущество и валов. Все было проделано быстро, и смысла оставаться на берегу Кугуеи не было. Поэтому вскоре моя ватага двинулась на север, а воины Петра повернули на северо-запад. «До встречи!» – попрощался со мной дядька, когда наши отряды стали расходиться. «Бывай, Петр Афанасьевич! Жду в гости!» – подняв вверх раскрытую правую ладонь, крикнул я. И, ударив стременами по бокам провинившегося сегодня Будина, помчался догонять своих казаков.